Линли сообщил ему факты, ограничиваясь основными обстоятельствами, временем и местом, но слово «убийство» предпочел пока не употреблять. Уайли выслушал его, не перебивая. Не спросил сразу же, почему полиция столицы интересуется личными вещами женщины, которая стала жертвой в дорожно-транспортном происшествии. Но немного погодя, когда Линли закончил свои объяснения, Уайли все-таки увидел ряд неувязок. Он по-новому оценил тот факт, что, входя в коттедж, увидел Хейверс, спускающийся по лестнице в латексных перчатках. Он вспомнил, что полиция зачем-то проверяла, кто последний звонил на номер Юджинии Дэвис, набрав 1471. Прибавил к этому тот факт, что детективы прослушали оставленные сообщения. И тогда он произнес: «Это не может быть простым несчастным случаем. Иначе зачем вам приезжать сюда из Лондона?» Его глаза нашли вдалеке какой-то предмет или какого-то человека, и это видение заставило его выпалить. «Тот парень на стоянке прошлой ночью, это ведь не несчастный случай!» И он встал с дивана. Хейверс подскочила вслед за ним и заставила его сесть обратно. Майор послушался, но теперь он вел себя по-другому, как будто одержимый какой-то новой целью. Он больше не мял нервно кепку, а хлопал ею по раскрытой ладони. Приказным тоном, будто обращаясь к подчиненным, он сказал: «Расскажите мне, что случилось с Юджини». По оценке Линли, сердечного приступа в ближайшее время не намечалось, и поэтому он открыл Уайли, что он сам и констебль Хейверс работают в отделе по расследованию убийств. Остальное можно было не говорить. Майору хватит ума, чтобы заполнить пробелы. Затем Линли спросил: «О каком мужчине на стоянке вы упоминали?» И Уайли без колебаний поведал обо всем, что знал. К клубу 60 с плюсом, где работал Юджини, он пришел пешком. Вчера вечером он вывел Дэм на прогулку и решил встретить Юджинию после работы и проводить ее домой. Шел дождь. Когда он с ретривером прибыл на место, то увидел, что Юджиния спорит с каким-то мужчиной. Мужчина был не из местных жителей, — подчеркнул Уайли, — а из Брайтера. — Она сама вам это сказала? Уайли покачал головой. Он разглядел номерной знак на автомобиле, когда мужчина уезжал. Все не запомнил, только буквы ADV. Я волновался за нее. Несколько дней она вела себя как-то странно, поэтому я заглянул в справочник в регистрационных кодов. Сочетание ADV используется в Брайтоне. Машина Audi, темно-синяя или черная, в темноте было не разобрать. — У вас дома есть справочник регистрационных кодов? — удивился Линли. — Это ваше хобби или что? — Не дома, а в магазине, в секции путешествий. Кое-кто покупает подобные вещи. Может, чтобы занять детей чем-нибудь, чтобы не скучали в машине. А-а-а! Линли знал эти свои напарницы. Она с любопытством взирала на майора. А инспектор продолжал: — Майор Уайли, вы не вмешались в спор между миссис Дэвис и тем мужчиной? Я вышел на стоянку уже в конце их беседы. Я услышал только несколько слов его, не Юджинии.